Панин написал Штекельбергу, чтоб он сообщил свои соображения по этому предмету. Посол отвечал 1 февраля, что мысль образования польского войска ему очень понравилась, не по той пользе, какую оно может принести для русских военных действий, а потому что даст возможность очистить страну от праздной толпы, готовой на возмущение при первом набате. Но правительственный польский организм не представляет ни малейшего удобства для заключения союзного и субсидного договора. Для этого понадобился бы бурный сейм, руководствовать которым было бы чрезвычайно затруднительно ввиду волнения умов, которые мы до сих пор сдерживали и направляли к нашей цели сильными средствами, как сеймы конфедерационные. В этих бурных обстоятельствах, когда поляки еще больны, надобно избегать столкновения мнений на сейме. Что касается войска, то под вспомогательным войском, разумеется, регулярное. Но Россия по важным причинам не допустила, чтобы у Польши было его более, чем сколько нужно против гайдамаков. Что касается финансов Польши, то они совершенно истощены. Надобно употребить огромные издержки, чтобы дать ей возможность образовать войско. Уже если употреблять издержки, не лучше ли России самой набрать войско в Польше? Эта кавалерия не будет стоить дороже, чем русская легкая кавалерия. А между тем мы не взволнуем, не потрясем этой машины, еще слабой. А после войны мы можем употребить это войско для целей чисто гражданских. Не надобно заранее объявлять об этом наборе, не надобно делать его с помощью правительства. Надобно прислать сюда Михальского и некоторых других способных для набора кавалерии офицеров, знающих Польшу, которые выберут прежде всего вождей и уговорятся с ними. В главные предводители этого польского войска Штекельберг предлагал князя Сульковского, почему-то недовольного польским правительством и потому готового перейти в русскую службу. Но если необходимость заставит искать союза республики, то Штекельберг просил снабдить его полномочием для заключения оборонительного и наступательного союза с обещанием Польши завоевания Молдавии и Валахии. В начале апреля польское правительство было сильно встревожено требованием прусского короля пропустить его войско через владение республики. Сейчас же, разумеется, обратилось к Штекельбергу, который нашелся в большом затруднении. Решительный отказ навлечет на Польшу тысячу неприятностей со стороны Пруссии, а прямое согласие раздражит венский двор и даст ему право требовать того же самого. Решено отвечать, что не во власти короля и постоянного совета дозволить проход иностранным войскам, но, не дожидаясь ответа, прусские войска вступили во владение республики. Кроме того, пруссаки начали набирать рекрут в Данцигском округе. Штекельберг опасался, что при столкновении Австрии с Пруссией в Польше образуются партии «Австрийская» и «Прусская». За прусского короля будет Великая Польша, за Австрию множество магнатов, владеющих землями в Галиции. Если война России с Портою сделается неизбежную, старинный дух Барской конфедерации, наверное, заявит себя. Уже существует множество проектов, переговоров, идет сильная переписка между старинными членами этого союза, в челе которого, кажется, хочет стать гетман Польный Ржевузский. Сюда же присоединяются интересы Броницкого и гетманов, недовольных лишением прежней чрезмерной власти. «Хотя правительство и войско в наших руках, — писал Штекельберг, — однако я боюсь толпы праздных и отчаянных людей. Вот почему я возвращаюсь к моему прежнему предложению набрать в Польше корпус легкой кавалерии. Дело не в том, чтобы иметь войско, хотя эти люди хорошо управляемые будут отлично служить. Дело в том, чтобы направить к известной цели, заняв толпу шляхты, которые иначе бросятся в объятия первого, кто попадется, и наделает таких вещей, уничтожение которых будет нам стоить гораздо дороже, чем набор этого войска». Видя, что его план набора польского легиона не принимается в Петербурге, Штекельберг предлагал привязать к себе отдельных вельмож Агинского и Радзивилла, которые обещали свою верную службу, если им возвратят имение их в Белоруссии, Любомирского, у которого уже сформирован отряд войска, Коссаковского, который в войне с русскими выказал замечательные военные таланты, много храбрости, и других старых вождей Барской конфедерации. Штекельберг советовал это тем более, что Австрия уже начала переманивать к себе значительных людей. Затруднения Штекельберга увеличивались еще громкими жалобами поляков на притеснение их торговли со стороны Пруссии. «Их положение, — писал Штекельберг, — действительно самое печальное и не представляет им в будущем ничего, кроме совершенного разорения. В стране нет почти звонкой монеты, и через несколько лет государство очутится совершенно без денег, и легко понять, как подобное положение Польши опасно и для русской торговли. Представления, которые императрица сделает прусскому королю, будут тем более основательны, что поляки требуют только строгого соблюдения последнего торгового договора». В половине года Штекельберг таким образом описывал внутреннее состояние Польши. До сих пор полное согласие между Россией, Австрией и Пруссией давало возможность проводить самые решительные меры. Это время прошло. Война между Австрией и Пруссией, разделяя интересы соседних государств, откроет обширное поле движениям, которые останавливались страхом. Война России с Турцией усилит их. Приближение грозы чувствуется здесь и там. Барская конфедерация была приведена в бездействие, но не уничтожена. Раздел Польши поразил поляков, но не смягчил их. Моя обязанность состояла в убеждении нации относительно доброго расположения императрицы к Польше, в согласии интересов обоих государств, в благодетельности Ее Величества относительно поляков, почувствовавших эту истину, в крепости относительно тех, которые стали ее подданными. Я успел обратить многих злонамеренных, других обезоружил на время. Но часть недоброжелательных существует в стране, а другая странствует по свету и даже в Турции, подозревая, что мы, несмотря на амнистию, питаем мщение, ибо Радзивиллы и Агинские не получили прощения.